Глава 6. Подготовка к подобного рода увеселительной прогулке никогда не занимает столько времени, сколько ее согласование. Оперативная группа на то и оперативная группа, что эти ребята всегда готовы подняться по свистку. Но для того, чтобы этот свисток состоялся, нужно пробежать не один кабинет. Чем и занимался Гуров оставшееся время. Чтобы не сваливать все на Верочку и ускорить процесс, полковник сделал все сам. Передал приказ, согласовал задачи и даже добежал до отдела транспорта, чтобы точно убедиться, что машины будут. Бывали в жизни Льва моменты, когда нужно было ехать, а машин просто не было. Что-то в ремонте, что-то на заправке. Хорошо, что сейчас при Орлове главку жилось гораздо легче, чем в прошлом, в плане материального обеспечения ресурсами. Но чего это стоило начальству, Гуров думать не хотел. Наверное, именно поэтому полковник никогда и не рвался в большие начальники. С преступниками было все как-то попроще. «Полковник», — майор оперативной группы чуть замешкался, пытаясь подобрать слова так, чтобы не задеть коллегу, но Гуров понял, о чем тот хочет спросить, и еле заметно улыбнулся, разрешительно кивнув. «Вы уверены?» «Более чем», — ответил Лев, поправляя бронежилет. В конце концов, он был не так уж и стар, чтобы участвовать в задержаниях. И это его, пусть и временно приписанная сотрудница, сейчас предположительно находилась где-то там, в клубе, и, скорее всего, опять влезла в самую гущу событий. Поэтому оставаться в стороне Лев не хотел. «Выпарю», — пробормотал сквозь зубы Гуров в адрес Инны. «Что?» — переспросил один из оперативников. «Удачи нам всем, желаю», — чуть повысил голос полковник. На самом деле, конечно, можно было взять ОМОН. Обычно именно они такими делами и занимаются. Штурм любого помещения — это по их части. Но у главки были свои оперативники. Бойцы, многие из которых раньше служили по контракту в горячих точках, а потом переучились и перешли в управление. Они умели работать быстро и тихо, или наоборот, шумно, громко и с максимальной наглостью. Все зависело от данного им приказа. Сегодня предстояло работать тихо, тактично, но максимально эффективно. Из клуба никто не должен уйти. Перед этим Кричко из больницы постарался максимально вытрясти души из всех своих осведомителей. Неизвестно, что он им там наобещал, но Гуров к моменту выезда уже знал, что именно в этом клубе недавно появилась странная парочка – мужчина с женщиной, залетная, откуда точно никто не знает, кажется, из Европы, но сказать можно все, что угодно. И они тихонько предлагают поднять бабла. И вроде бы, как кто-то даже заинтересовался этим предложением, но в самом деле купить сотню баксов фальшивых, причем хорошего качества, за 30, 40, 50 настоящих, и просто так разбогатеть больше, чем вдвое. Проводить задержание в клубе, где, конечно, не полный зал, но все же очень много гражданских, сложно. Потому что всегда начинается хаос, в ходе которого люди шумят и мечутся. Такой толпе любому преступнику достаточно один раз выстрелить в воздух, и куча народу превращается в неуправляемое стадо. Внутри клуба было предположительно от 40 гостей, обслуживающий персонал и те, кто зашел с черного хода. Льву уже приходилось участвовать в подобных задержаниях. Провести такую операцию тихо невозможно, но можно минимизировать шум и трудозатраты. Для этого полковник выставил посты снаружи, на стоянке и у черного хода. Аккуратно подвинул охрану, поставил там своих людей, а сам просто вышел на сцену. Это заняло 6 минут. 3 минуты понадобилось на то, чтобы диджей перестал играть, и в клубе включили весь свет. Полковника стало хорошо видно. Гуров подождал еще минуту, чтобы все, кто был в зале, сфокусировали свои взгляды на нем, а потом взял в руки микрофон. «Дамы и господа, без паники, нам потребуется буквально 10 минут вашего внимания». Гуров улыбнулся так, чтобы у тех, кто смотрел на него из зала, не осталось сомнений, что в их интересах делать то, что говорит полковник, по-хорошему, потому что узнать, как будет по-плохому, они не хотят. К счастью, как это бывает в очень дорогих клубах, вопрос решился быстро. Полковнику пообещали 6 визитов персональных адвокатов в главк, всего 4 раза сказали: «Ты еще не знаешь, кто мой отец, мой муж сотрет тебя и всех твоих оловянных солдатиков в порошок». После этого поток угроз стих, посетители поняли, что чем быстрее они сделают то, что от них требуется, тем быстрее покинут клуб и пойдут дальше веселиться. А еще пара стандартных угроз, к которым главк уже привык. В ответ Лев кивал, сочувственно говорил, что да, конечно, понимает, насколько сильно они испортили отдых своими непарадными лицами. Но что поделать? Работа. Часть оперативников начала проверку документов, Гуров, Капа и Митрохин стали искать след фальшивок, благо химикалии, на основе которых их изготовляли, обладали характерным и очень запоминающимся для собаки запахом. Нашли на стойке бара в сумочках нескольких дам из числа VIP-гостей у диджея. Банкноты были на первый взгляд теми же, что и в сумке, обнаруженной на аэродроме. Во всяком случае, это подтвердила собака и визуально опознал Гуров. Но Капа не сдавалась и потащила Гурова куда-то в подсобные помещения. «Если Кап сказала, что нам туда, значит, нам туда», — объяснил Митрохин, да и полковник не спорил, потому что привык доверять умной собаке. Она вела их совсем не парадными лабиринтами клуба, а остановившись у одной из дверей, кажется, там была гримерка или что-то вроде того, начала скрестись лапами. При этом овчарка гавкнула ровно один раз. «Она говорит, что там есть один человек, знакомый, живой», — перевел Митрохин и, посмотрев на собаку, коснулся ее головы и спросил: «Живой?» Капа приглушенно гавкнула. Льву этого было достаточно. Выломать дверь оказалось несложно. Для того, чтобы снять такую дверь, нужно бить не по замку, а по дверным петлям. Гуров вынес петли, машинально отметив, что понимает Кричко. На их работе ему уже давно не хватало того кипящего адреналина внутри, когда сам не понимаешь как, но буквально предугадываешь, когда пролетит пуля, есть ли стрелок за поворотом, а пистолет выхватываешь еще до того, как будешь знать точно, когда пустить его в ход. Кутузова была в сознании, это хорошо, а еще она была очень зла. И если бы она могла убивать взглядом, то вошедшему Гурову бы точно досталось. «Скотч?» — первое, что сказала женщина, когда Гуров аккуратно снял у нее с губ линию липкой ленты. И точно, руки и ноги начальницы управления экономической безопасности были замотаны широкими слоями скотча. «Они что, не могли веревкой воспользоваться? Это же негуманно! Дайте кто-нибудь воды, пожалуйста!» Митрохин и Гуров переглянулись и расхохотались. «Ну, в целом, да, действительно негуманно, как же так? И в живых оставили, и вместо веревки скотчем замотали». Лев помог своей подопечной подняться на ноги и вышел в зал. Там шел допрос свидетелей, отдельной группой сидели те, у кого были найдены фальшивки. «Дураки, они еще не знают, что мы запустили разнарядку, и те, кто платит 100-долларовыми купюрами старого образца или пытается их заменить, попадают на камеры», — сердито сказала Инна. «А если выяснится, что деньги фальшивые, то и в камеру угодят». Гуров кивнул. «Да, это все хорошо. А теперь рассказывай, что случилось и каким образом ты оказалась тут. Твой отдел искал тебя 1,5 дня по всем злачным притонам города». «Оказалось, что я тут мартини пью в дорогом клубе», — сердито сказала Кутузова и добавила самокритично: «На самом деле я дура, конечно». Она вздохнула. «Ты не ранена?» «Да нет, но мне кололи что-то, не знаю даже что. Снотворное, скорее всего, или успокоительное в лошадиной дозе. Я постоянно спала и очень есть хочу. 2 дня ничего не ела». Гуров кивнул. «Подожди меня 2 минуты, пока можешь стрясти что-то с бармена. Может, у него есть какие-то закуски?» «Да я за эти закуски буду потом полжизни расплачиваться», — пробормотала Инна. Гуров быстро назначил главных, распределил задания и повез Кутузову в больницу. «Сначала тебя осмотрят, сдашь все анализы, узнаем, что за дрянь тебе кололи, потом все расскажешь». Инна вышла где-то через полчаса, и там же, в больничном кафетерии, после плотного ужина, она принялась за рассказ. «Лев Иванович, по окончании этого дела я сама напишу рапорт и заявление об увольнении. Видите, какая я дура оказалась?» Гуров приподнял брови. «После нашего с вами разговора я решила проследить за аэродромом. Ну, ясно, в Реутово его использовали как какую-то перевалочную базу. Я не поверила вам, что там больше ничего нет. Почему-то решила, что накрою сеть. Тем более фальшивки как раз за последнюю неделю по столице начали всплывать. В общем, следила. Вышла из машины, когда увидела, что ко мне от ворот кто-то бежит. Кажется, это была девочка, совсем ребенок. Шел сильный дождь позавчера, помните? Вот я подумала, что с ней что-то случилось. Побежала, и когда уже подошла совсем близко, то почувствовала укол в шею. Дальше ничего не помню. Время от времени я просыпалась, один раз мне дали попить. Помню, что человек в черном капюшоне сунул мне бутылку с трубочкой. Я пила, а потом снова укол. И я опять заснула. Врач сказал, что кроме обезвоживания я вроде бы в порядке, анализы будут через 2 часа готовы. Знаете, у меня такое ощущение, что меня похитили, но не знали, что со мной делать. И самый большой мой позор в том, что толку в моем дурацком героизме не было никакого. Я не знаю, кто меня удерживал. Даже не могу сказать, мужчина это был или женщина, потому что та странная штука, которую мне вкололи, очень сильно меняла восприятие. Я все время была в каком-то полусне, в отуплении, что ли, и в голове все как ватой набито, мысли тяжелые, я даже не соображаю, что я вам говорю, если честно. Слова сами по себе, а я где-то в стороне сама по себе. Может быть, ты и права. Ладно, значит так, у тебя сутки больничного. Отдыхаешь, отъедаешься и вспоминаешь все, что было. Мне нужен от тебя полный отчет. Инна кивнула, и Гуров отвез коллегу домой, а сам поехал в госпиталь. Несмотря на поздний вечер, им с Кричко по просьбе генерала, да даже 2 генералов. Катанов тоже постоянно незримо присутствовал в этом расследовании, в самом деле помогая всем, чем мог, разрешили нарушать режим. А Лев пообещал, что обязательно расскажет другу в лицах, как прошла облава. «Да не может быть!» — Кричко покачал головой. «Инна в своем репертуаре. Почему опять пошла следить одна, без поддержки, никого не поставив в известность? Орлов ее после таких фокусов точно погонит в зашей. Да и я бы погнал. О чем она вообще думала? Сидела в засаде, а потом ее дружно искала вся королевская конница, вся королевская рать. Ведь никому ничего не сказала. Ты чудом сообразил, что ее нужно искать где-то по этим гадюшникам. Элитным клубам. Хорошо, элитным гадюшникам», — покладисто согласился Кричко. В свое время ему пришлось очень много работать с такими заведениями, и Стас имел полное право называть их гадюшниками. «Из хорошего. Правда, я думаю, что она вряд ли добивалась именно такого эффекта, но, судя по всему, начать где-то сливать фальшивки мало-мальски крупными партиями вряд ли получится. После того шороха, что сначала вы с ней навели вдвоем, потом мы с ее отделом и операми этим вечером, мало кто захочет иметь дело с таким сомнительным во всех смыслах заработком, как поддельные баксы». «В Москве, да», — согласился Кричко и тихо рассмеялся. «Ох, слушай, не могу». «Ничему ее жизнь не учит. Ты сможешь хоть сейчас как-то удержать ее дома или в главке? Наручниками к батарее прикрутишь, что ли? Она же сейчас еще помчится исправлять свои ошибки». «Как она вообще дожила до своих лет?» — пробормотал Гуров и отправил Кутузовой сообщение, суть которого сводилась к тому, чтобы она сидела тихо, как мышь под веником. «Ну, хоть кто-то в клубе видел, как туда притащили Кутузова?» — опросили всех. Это же клуб для тех, кто тратит очень большие деньги на то, чтобы никто не знал, на что именно там тратят такие деньги. Устало сказал Лев, пытаясь поудобнее устроиться в неудобном кресле для посетителей. Забрали у них все жесткие диски с записями с камер наблюдения. «И как вам диски-то без сражения с армией адвокатов забрать разрешили?» — с уважением протянул Кричко. Гуров улыбнулся уголком губ. «Опыт! И не с такими бодались, да и прихватили всех на горячем. В этом клубе фальшивок было на приличный срок. Сам понимаешь, нашли при тебе поддельную банкноту, ты еще и докажи, что не печатал их где-нибудь у себя в подвале. Так что вряд ли кто-то захочет скандала». Оставив друга отдыхать, Лев поехал домой. Маша сегодня ночевала у Натальи, решила поддержать подругу. Верный своему слову не приносить домой работу, когда там жена, Гуров продолжал трудиться и дома исключительно, когда супруги не было. Несколько часов, пока не заснул там же на полу, положив голову на диван, полковник разбирал бумаги, фотографии и документы, которые накопились у него по всем фигурантам дела пилотов. «Стар я уже для этого», — подытожил Гуров, просыпаясь утром в той же позе, что и заснул вчера, сидя на полу, откинувшись спиной на диван. Выделив подозреваемых, полковник собирался плотно засесть на телефон, чтобы выяснить всю подноготную этого дела. «Тарас, слушай, я тебе скинул в сообщении имена и фамилии». «Да, я уже получил. Насчет братьев Енигбековых, как я уже говорил, убиты у себя дома, сразу после того, как был пожар». «Как они были убиты? По пуле в грудь?» — уточнил Гуров. «Откуда знаешь? Тогда решили, что это казнь. Тут была небольшая война, делили территории питерские и местные. В конце концов, они просто перебили друг друга и разошлись». «Предположил? Хорошо, очень хорошо. Вернее, ничего хорошего. И еще одна просьба. В вашем селе, как его там, в общем, дом принадлежал когда-то Олегу Кашнеру. В этом доме должна найти спортивная сумка. В общем, если обнаружишь, сдай подопись в полицию, пусть экспертизу проведут». Гуров положил трубку, и Тарас так и не понял, что имел в виду московский полковник, но сыщик ему нравился. Немногословный, спокойный, несуетливый. Тарас очень не любил суету, а этот Гуров как раз делал все основательно. Москвич попросил Байбыкина найти ему человека для выполнения задания, которое нужно сделать предельно тактично, и именно так, как скажет полковник. Тарас нашел. Дальше уже сами ребята. «Елисей, вы получили те материалы, что я отправил?» Светским тоном осведомился Гуров, когда приехал в отдел, вихрем пронесся по кабинетам, собрав все необходимые ему документы, слегка поругавшись с Матильдой. Полковник все-таки уговорил ее отложить все дела и дать Дарье задание провести подробнейший анализ тех пакетиков слезы, которые они нашли в клубе, под телом Арутюнова и в сумке. Дело было настолько суетным, что Гуров ловил себя на мысли, что не отказался бы не только от второй пары рук, но и второй пары ног, чтобы успеть везде. После этого дело оставалось за малым. Придя в кабинет, Гуров отправил данные химического анализа начальнику тюрьмы, где сидел Шукро, который сейчас как раз был занят написанием очередного шедевра, и попросил передать эти бумаги писателю. «Да, получил. Интересное дело, полковник, но купюры из одной партии, из той самой, что я делал». Гуров на самом деле бегло просмотрел эти бумаги и заметил некоторые расхождения, которые и хотел уточнить. Полковник не разбирался в химии, но хорошо подмечал детали. Некоторые показатели были разными, но получается, что все это одна партия, найденные под убитым Арутюновым в клубе и в сумке. Но почему есть расхождение в цифрах? Условия хранения. Скорее всего, банкноты хранились в разных местах. Где-то было теплее и влажность повыше, а где-то холоднее. Вот и результат. Все-таки качественную работу я в свое время проделал, погрузился в ностальгию химик-писатель. Главное, не окунайтесь снова в химию как науку и не пытайтесь даже повторить, отозвался Лев. Повторять уже неинтересно, да и мощностей таких я здесь найти не сумею. Я вам говорю, полковник, даже если вы найдете в Москве очень талантливого химика, повторить результат вы не сможете. Кстати, полковник, а вы не думали, что фальшивки для целого дела как-то мелковато? Может быть, вам стоит поискать что-то еще? Что-то, что могло бы принести больше денег? Шло, так сказать, в параллель распространению поддельных денег. Лев задумался. Писатель не мог говорить прямо, но и понятно. Все-таки, несмотря ни на что, они общались по тюремному телефону. Но, кажется, Елисей давал понять, что нужно искать что-то еще, и он знает что, но сказать прямо не может. «Хорошо, мы поищем. И не волнуйтесь по поводу того, что у вас в Москве будет второй бум поддельных баксов. 20 лет назад были другие времена, уровень проверки денег послабее. Люди более жадные и безденежные, что ли? Бандитов опять же как грязи, а те за длинный рубль удавиться готовы были. Сейчас же в крупный банк и сколько-нибудь серьезный магазин не сунешься. Банкоматы тоже лучше старого образца искать. Да и если в безнал переводить, привязку к личной карте никто не отменял. Вычислить такого умника дело пары часов. К тому же периодически обменники закрывают, доллары только через Центробанк скупают. Сложности больше, чем возможный выхлоп. Именно это я и надеялся услышать, кивнул Гуров и положил трубку. Теперь ему нужно было заехать к Кутузовой, привезти ей рабочий компьютер и еще раз попытаться вытащить из нее хоть какие-то показания. Может быть, отдохнув и придя в себя, она все-таки вспомнит, кто затащил ее в машину и давал воду, пока ее держали в подсобке в клубе. Инна встретила полковника так, словно ждала его уже с раннего утра. «Я же сказал никуда не выходить. Я кота выгуливала, он не любит сидеть дома, и сходила за едой». Кутузова опустила взгляд. Почему-то, когда рядом был Гуров, она, взрослая и уверенная в себе женщина, постоянно чувствовала себя какой-то пятиклассницей, которая все никак не может сдать экзамен. «Ладно, принимается. Вот твой рабочий ноутбук. Ого, пир-то накрыла. Ты кого-то ждала?» «Вас», — ответила Инна и, поймав смеющийся взгляд полковника, замахала руками. «Нет, я не в этом смысле. Я знаю, что вы женаты и все такое. Это просто еда. Потому что я сама все еще ужасно голодная. Подумала, что и вы поесть не успели. Вам же, получается, теперь приходится бегать за троих? Из-за меня вы временно лишились напарника». «Хватит посыпать голову пеплом. Давай, правда, поедим. Я действительно голодный». Пока они пили чай, Гуров коротко посвятил коллегу во все то, что ему удалось узнать по фальшивкам. «Получается, что проку от моих расследований было как от козла молока. Я просто баламутила воду?» «Ну, в целом, да. Но, с другой стороны, теперь, если какой-нибудь химик и попытается повторить подвиг Шукро, то вряд ли решит это сделать, потому что и ежу понятно, что за ними всеми ведется очень пристальное наблюдение. Да и наш гениальный химик прав. Сейчас пристроить кучу фальшивых банкнот куда сложнее, чем 20 лет назад». «То есть в Москве вряд ли начнут сливать значительные объемы поддельных долларов», — задумчиво проговорила Инна. «Но если у кого-то они есть... Кстати, в каких объемах? На аэродроме нашли сколько?» «Около 2 миллионов», — вспомнил Гуров. «Судя по тому, что мне рассказывал Шукро, на воле остается порядка 200 тысяч долларов сотками». 2000 купюр», — быстро сориентировалась Инна. «В столице в последнее время всплыла от силы пара сотен. Их могут попытаться слить куда-то, где техника еще не на таком уровне, как в Москве. Владивосток, Новосибирск, Челябинск, Казань. Инна назвала еще несколько городов и ответила на недоуменный взгляд полковника. «Крупные города, прекрасно развит туристический бизнес, а значит, и работа с инвалютой на уровне. К тому же, по моему опыту, там чаще всего всплывают поддельные деньги. Нам постоянно приходят сводки». «Понятно. Хорошо, что ничего хорошего. Слушай, а чего тебя вообще к нам занесло? Ты же была настоящей звездой в своем управлении. Ни за что не поверю, что тебе хотелось расследовать какое-то громкое дело и получить звездочки. Ты же плевать хотела на субординацию и все правила. А значит, ты наверняка пробила Орлова и знала, что он как раз очень приветствует соблюдение правил субординации». «Только прощает все своим любимчикам», — усмехнулась Инна. «Да на самом деле все гораздо проще. Я понимаю, что как сыщик я бесталанна, но зато я очень въедливая, хорошо лажу с людьми и могу часами сидеть в засаде, легко вливаюсь в любую компанию. А что до того, почему именно в Главк и в Москву? Да, мне предлагали несколько мест, но я влюбилась и вышла замуж на целых 2 недели». Гуров приподнял брови, показывая, что ждет продолжения. «А потом муж ушел, а я тут осталась. Я могу быть полезной, Лев Иванович?» «Да у меня ни тени сомнений. Но нужно, чтобы ты закончил работу. Вот тебе данные, телефон у тебя есть, и думаю, что не один. Тряси всех, но сделай так, чтобы в Москве каждый барыга знал о том, что фальшивки будут отлавливаться, а тех, у кого их найдут, станут сажать. И никаких полумер. В общем, я очень верю в твоих осведомителей и в то, что вы сможете создать очень плохой имидж нашим поддельным баксам». Кутузова кивнула. «Сможем. И достаточно легко». Лев улыбнулся и вышел из квартиры. «Так, на сегодня, кажется, у него больше планов не было, но...» «Я сейчас с ума сойду», — вместо приветствия сказала Афанасьева. И каким-то слишком пустым, бесцветным голосом Гуров даже посмотрел на экран телефона, чтобы убедиться в том, что это звонила действительно Ирина. «Вы уже успели соскучиться?» «Нет, вернее, да. Я соскучилась, но не по трупам. У нас тут женщина. А вот по вам, да, полковник, соскучилась. Хочется вас увидеть, чтобы убедиться, что все хорошо. В данном случае вы мой гарант того, что мир не сошел с ума». Кажется, эта женщина твердо решила, что ей нужен Гуров. Но Лев привычно пропустил все лишнее в разговоре с Ириной мимо ушей. «Мертвая?» — скорее по привычке уточнил Гуров, понимая, что раз Ирина позвонила и сказала, что у них новый труп, то, скорее всего, да. «Мертвая». «В полицию скорую звонили?» — уточнил полковник, судорожно набирая сообщение на втором телефоне. «Нет, сразу вам». Также бесцветно откликнулась Афанасьева. «Группа скоро будет. Как обычно, ничего там не трогайте. Хотя бы в этот раз без пожара?» «Без». Ирина была подозрительно спокойна и немногословна. И это немного настораживало. Когда полковник приехал, полиция уже оградила место преступления и выставила охрану. Хорошо, что все быстро добрались. Ирина бросилась вперед и неожиданно повисла на шее у Гурова, выкрикивая что-то бессвязное. Но все это можно было списать на шок, что и сделала Дарья, вслед за Львом, вышедшая из его машины и тут же предложившая сделать даме укол. Полковник аккуратно отцепил от себя Ирину и попытался передать ее эксперту для возможных реанимационных действий. «Могу сделать так, что вы даже не заметите», — ласково сказала Даша, и это, как ни странно, подействовало на Ирину. Она отошла от Гурова и даже отпустила его рукав. «Тело нашла Ева, ее уже забрали в больницу. У девочки очень тяжелый шок, и на фоне этого началась такая истерика, что мы просто не могли ее откачать. Вы сможете позвонить ей по телефону и как можно быстрее вызвать скорую», — сказала Дарья, осматривая тело. Гуров узнал жертву сразу. Ольга. Ольга Симонова лежала у ворот, ведущих на территорию аэродрома, в луже собственной крови, и Лев успел порадоваться, что, согласно правилам, Если где-то находят тело, то скорая приезжает почти одновременно с полицией». «Жива?» – осторожно обрадовался полковник. «Пока да», – коротко кивнула Дарья, раскрывая чемоданчик и вытаскивая оттуда бинт, пластырь и что-то еще важное и нужное. «Будем надеяться, что...» Женщину очень быстро погрузили на носилки и увезли. Дарья уехала с ней, а ее коллега остался осмотреть место преступления, сделать все фотографии и собрать улики, если они будут. Гуров пошел уже привычным путем, в буфет опрашивать свидетелей. «Не скажу, что я сильно сроднился с вашим буфетом, но уже почти выучил меню», — сказал Лев, — «просто чтобы хоть как-то вывести Ирину из странного состояния полутранса, в которое она впала после того, как увезли раненую». Афанасьева ходила по кафе, что-то делала, но если приглядеться и понаблюдать за ней, то было видно, что она просто перекладывала предметы с места на место, бессистемно, и молчала. «А ее ранение серьезное?» — спросила Афанасьева после того, как ей наконец-то удалось налить чай. Такое простое действие у нее получилось только с третьего раза. Гуров не мешал, понимая, что женщина сейчас мало себя контролирует. Пусть занимается чем-то простым, механические действия помогут ей быстрее прийти в себя. «Да, насколько я понял, подождем, что скажет Дарья, когда позвонит из больницы». Гуров достал свой блокнот, который заодно только это дело был полностью исписан, и посмотрел в глаза Афанасьевой. «Ирин, расскажите мне, что сегодня случилось, как нашли раненую и все, что вы видели?» Ирина потерла виски и протянула Гурову на тарелке очень странный набор, состоящий из котлеты, куска огурца, половинки лимона и сладкой булочки. Но, как понял полковник, работа за стойкой буфета успокаивала женщину, поэтому он не стал ей ничего говорить, а просто подождал, пока свидетельница соберется. «Я уже говорила, тело нашла не я, а Ева. Хорошо, что эта женщина жива. Я не знаю, кто это. Мы сегодня решили закончить пораньше. На аэродроме были только я, Ева, охранник. Может быть, это она убила Сережку со Славой и пришла покопаться тут? Может быть, хотела что-то украсть? Я точно не видела ее раньше». Гуров кивнул. «Как давно это было? Сколько времени прошло с того момента, как была найдена раненая?» «Меньше часа. Мы все думали, что она на самом деле мертва, поэтому, сами понимаете, не подумали о том, чтобы проверить пульс. У нее же в груди дыра. Туда же кулак войдет!» Последние слова Ирина почти выкрикнула, но быстро взяла себя в руки, выпив залпом полный стакан горячего чая. «На самом деле это только кажется из-за количества крови. Не имея опыта, вы бы не смогли понять, жива она или нет», — ответил Лев. Поймал себя на том, что начала сильно болеть голова. Свидетелей становилось все меньше. «После того, как вы нашли раненую, Лев чуть было по привычке не сказал труп, был ли рядом кто-то из зевак, кто-то, кого вы не знаете. И постарайтесь восстановить в памяти, что делали вы с Евой и охранником перед тем, как нашли тело». Ирина думала меньше секунды. «Я наводила порядок в офисе. Дни вынужденного простоя. Для нас это не очень хорошо. Каждый день мы теряем деньги. Я занималась счетами. Ева была со мной и помогала мне. Она хороший бухгалтер. Только кажется, что такая легкая, вся не от мира сего. Ваш охранник был на другом конце аэродрома. Перед тем, как сдать смену, нужно все обойти, проверить. У нас нет забора, на поле только столбы. Мы собирались закупить рабицу и сделать, но мы делим аэродром с еще двумя клубами. Территория на самом деле огромная». «Я знаю», — кивнул Гуров. «Так, Ирин, я должен взять с вас подписку о невыезде и желательно то же самое проделать с Евой. Куда ее увезли?» Женщина равнодушно пожала плечами. «Мне все равно некуда уезжать. А если бы хотела сбежать, то куда? Кто будет тянуть все это беспокойное хозяйство? Нужно работать, у меня тут люди, я должна платить им зарплату. Если честно, я пока не знаю, куда увезли Еву. Либо придется подождать звонка от нее, либо позвонить в скорую помощь. Они же ее забрали. Должны знать, наверное. Гуров кивнул. Позвоним, найдем. Ирина осторожно коснулась ладони полковника кончиками пальцев. И словно специально она сделала это именно в тот момент, когда в буфет вошли двое оперативников, которых Гуров взял с собой. Сцена получилась достаточно милая, романтическая, если можно так сказать. Но Лев просто кивнул и, не делая попыток убрать руку женщины, сказал: «Я не думаю, что вам стоит чего-то бояться, но я бы на время рекомендовал распустить персонал до окончания расследования, и самой вам лучше побыть дома. Вы живете одна?» «Вряд ли это предложение. Я же помню, что вы женаты, но мне приятно, что хотите позаботиться», — сказала Ирина, слабо улыбнувшись. Лев снова привычно пропустил ее кокетливую фразу мимо ушей и дал задание одному из полицейских отвезти свидетельницу домой, заодно убедиться, что она действительно доедет до дома. Гуров вышел из буфета и заметил, что Яка, который был около второго ангара, опять нет на месте. «Ира, а что, барабашка у вас снова хулиганит?» «А? Нет, мы убрали самолет за ангар. Вы, конечно, его опечатали, но мне кажется, это бесполезно. Можете сами посмотреть, он там». Ирина показала на второй ангар, который, в отличие от первого сгоревшего, выглядел гораздо новее. Двери были открыты. «Я так понимаю, что запирать двери у вас тут не принято», — уточнил полковник у охранника аэродрома. Сразу было понятно, что должность эта скорее номинальная, и охранял он больше парковку, чем сам аэродром, но положено, значит, должен быть. «Но почему? Наверное, обход делали или что-то еще?» Пробормотал себе под нос мужчина и зашел в ангар вслед за полковником. Внутри было тихо, темно, Лев включил свет. Кроме Яка, в ангаре стояли еще два легких самолета. Какие-то коробки и железные ящики. Конечно, очень хотелось вызвать дополнительную группу и разобрать все тут до кирпичика. Но Гуров понимал, что это минутная слабость, что тут они ничего не найдут, и единственное важное — самолет. Правда, полковник пока еще не очень понимал, почему. Он подошел к Яку, достал перчатки и стал методично осматривать самолет, прощупывая все поверхности. Ничего. Единственное, что удивило полковника, — чистота. Внутри и снаружи Як был таким чистым, словно кто-то постоянно наводил в нем порядок. И еще. Полковник плохо разбирался в авиации и мало понимал в двигателях самолетов. Но даже ему было понятно, что самолет, возможно, недавно заводили. Потому что двигатель самолета был теплым, а полковник уже знал, что металл остывает долго. Либо проверяли, на ходу ли он, либо... «Все интереснее и интереснее», — пробормотал себе под нос Гуров. «А ты помнишь, что у тебя тут напарник, который изнывает от скуки и жаждет узнать подробности дела?» — позвонил Кричко, едва Гуров собирался набрать скорую помощь и выяснить, куда доставили Еву Ситер. «И между прочим, пусть я не могу работать в полную силу, но побыть мозговым центром я не против». «Хорошо, отлично. Я тут еще немного побегаю и сразу к тебе», — отозвался Гуров. Приятно было слышать, как в голосе друга появляется сила и энергия, к тому же полковник уже давно знал напарника и понимал, что в больнице тот быстро начнет скучать по работе. Созвонившись с Зайчиковой, Гуров помчался в больницу, куда отвезли Ольгу. Свидетеля доставили в институт Склифосовского, и сейчас она была пока еще в реанимации. Гуров договорился о том, чтобы поставили охрану, переговорил с врачом, уже давно знакомым хирургом. Кажется, у нее уже лежал кто-то из то ли подозреваемых, то ли свидетелей. Состояние пока еще критическое, но жить будет. Выстрел был произведен с близкого расстояния, но ваша барышня очень худая, и ее спасло длинное платье, а под ним был надет ортопедический корсет. Пуля ушла в мягкие ткани, что само по себе чудо, учитывая близость сердца и легких. Она монахиня?» «Послушница», — вспомнил Гуров, как Ольга поправила его, когда он назвал ее монахиней. Бывшая бортпроводница пока что оставалась послушницей при монастыре, все еще не сделав окончательного шага к тому, чтобы стать монахиней. «Ну, значит, чудеса бывают, как видите», — устало улыбнулась хирург. «Пока что мы ввели ее в медикаментозную кому, так что простите, полковник, но в ближайшее время допросить этого свидетеля у вас не получится. Мы делаем все возможное, чтобы спасти ей жизнь». И поспорить с этим было очень сложно. Еву Ситер положили не так далеко. Скорая отвезла ее в институт неврозов на Шаболовке, и, как выяснил Гуров, уже на месте, а для того, чтобы девушка попала туда, кто-то очень хорошо заплатил. Как оказалось, все лечение, в том числе и одноместную палату, ей оплатила Ирина Афанасьева. «В наши задачи входит в том числе и то, чтобы наших пациентов не беспокоили по вечерам, а лучше бы не трогали вообще», — строго сказала главврач. «Я все понимаю, но она наш ключевой свидетель сразу по двум убийствам и одному покушению. И та, на кого покушались, сейчас лежит в реанимации». Гуров приложил руки к груди, показывая, насколько он не хочет беспокоить пациентов. «Замечательно, что вы понимаете, но Ева Ситер сейчас под успокоительным. Нам пришлось дать ей большую дозу. Давайте так, завтра я за ней понаблюдаю, и если можно будет, то перед обследованием мы дадим вам время с ней побеседовать». Лев вздохнул. «Во всяком случае, до завтра она точно никуда не денется отсюда, тем более что в клинике, как он уже успел узнать, была выставлена очень серьезная охрана. Плюс на каждом этаже камеры, и часть камер смотрела на двери палат. Они включались в момент движения и подавали сигнал на пульт». «Хорошо, благодарю. Тогда до завтра». Лев посмотрел на часы, со вздохом понял, что сегодня он в самом деле уже нарушает режимы всех больничных заведений Москвы. Кричко ждал его в саду. «Ты с ума сошел», — утвердительно сказал Гуров другу. «Лев, я больше не могу лежать. Наталья с Марией приезжали, привезли еды, которой можно накормить полк солдат», — рассмеялся Кричко. Стоять ему было тяжело, он сидел в кресле каталки, но в целом выглядел бодро, чему Гуров был очень рад. «Ладно, тогда, раз уши у тебя не ранены, слушай». Лев быстро рассказал обо всем, что произошло за этот бесконечно длинный день. «Ты мне обещал привезти копии документов. Вези все, что найдете. Я тут хоть голову займу делом», — попросил его Кричко. Гуров кивнул, сходил к машине, и перед Кричко легли все копии бумаг, которые возил с собой сыщик. Может быть, у друга получится найти в них что-то полезное. На самом деле у Гурова уже появился подозреваемый. Вернее, как? Тот, кто вполне себе мог быть подозреваемым, но доказательств пока не было. Генерал МЧС тактично не беспокоил Гурова звонками. Видимо, все, что хотел знать, он узнавал у Орлова. Но начальство все равно передавало Льву, что МЧС постоянно предлагает свою помощь и в небе, и на земле. Петр Николаевич тоже был занят, но все же нашел время уточнить, что ему совсем не нравится периодичность, с которой Гурову попадаются трупы. Ну, или почти трупы. И все это на малюсеньком частном аэродроме в Раменском. «Какие все учтивые!» — пробормотал Лев, возвращаясь в главк. «Со стороны часто может показаться, что если сыщик ведет дело, то все свое время он посвящает только ему. Но на самом деле нет. Каким бы сложным ни было текущее дело и как много бы сил оно ни занимало, остальные задачи никуда не деваются. И в разработке у отдела, даже если ты важняк, десятки преступлений, вялотекущие висяки, просто дела, по которым пока нет никакого движения, или идет поиск свидетелей, или ждут данные от экспертов. Когда выдаются такие разъездные дни, как сейчас был у Гурова, На столе у него обычно за день скапливалась приличная стопка документов, которые нужно, если не просмотреть, то хотя бы разложить по степени срочности. Поэтому еще час Гуров посвятил тому, что просто перекладывал бумаги из одной стопки в другую, пытаясь хотя бы бегло их просмотреть. И это было похоже на то, как утопающий пытается выбраться из-под очень высокой волны. Хотя на самом деле Лев, как и многие его коллеги, отлично умел обдумывать информацию фоном. И часто, если отвести взгляд от какой-то задачи и переключиться на другую, приходит решение. Сейчас Лев понимал, что картинка складывается интересная, но у него нет доказательств. И надо либо устроить провокацию, либо лететь на север. Но пока Кричко в больнице, он точно не сможет улететь. Полковник сел в кресло и задумался. Буквально на секунду. Он сегодня видел что-то, что его смутило, краем глаза заметил, и вот теперь оно вертелось в голове и не давало покоя. Вспомнить бы, что? Он стал прокручивать все события этого дня буквально поминутно. Как приехал после звонка Ирины в Раменское. Вот тело, вот увозят Ольгу, вот он в буфете разговаривает с Ириной. Вот она суетливо движется по помещению, постоянно что-то переставляя. Вот пришел охранник, и она налила чай, но попросила его передвинуть самовар. Лев открыл глаза. Точно. Самовар. В буфете. Самовар был огромным, но растапливался он щепками. И когда охранник его передвигал, Лев заметил, что кроме щепок там был уголок бумаги, и взгляд Лева просто случайно за нее зацепился. Клочок старой фотографии. По такому клочку понять, что за фотография, было невозможно. Но именно поэтому Льву стало очень интересно, кому пришла в голову идея жечь фотографию в печке самовара в буфете.